Глава 20. Спустившись с горы, они остановились. Налево возвышалось несколько пальм, и под тенью их широкой листвы был колодец холодной свежей воды, и рядом каменная скамейка. Бесконечное число звезд уже сверкало в небесах, и поднимающаяся луна ярко и торжественно, как дневным светом, озаряла всю природу. Петр открыл свое мертвенно-бледное лицо и оглянулся. «Здесь», — сказал он дрожащим голосом, — 3 дня тому назад сидел учитель. Он говорил о разных чудесах, о конце этого мира, о славе будущего, и, окинув нас всех странным огненным взглядом, он сказал: «Небо и земля придут, но мои слова не придут». «Здесь, на этом самом месте, 3 дня назад». Он глубоко вздохнул и, подойдя к скамейке, весь дрожа, на нее опустился. «Потерпите немного, господа», — пробормотал он чуть слышно. «В моих глазах туман, и я должен отдохнуть, прежде чем идти дальше». Его спутники ничего не отвечали. Варавва, весь поглощенный грустными мыслями, присел на выступивший кончик стены и грустно смотрел на колодец, где слабо отражались звезды. Мельхиор продолжал стоять, опираясь на высокую тонкую пальму. Его одежды, желтые, как шафран, казались почти белыми под таинственным блеском луны. Бронзовое темное лицо его было спокойно и почти сурово. Петр на него посмотрел усталыми тревожными глазами. «Ты, верно, из Египта», — сказал он. «На тебе лежит отпечаток той страны, где люди преимущественно занимаются составлением летописей». Мельхиор спокойно встретил этот взгляд. «Не беспокойся обо мне, падший ученик истинного Бога», — ответил он. «Откуда я или куда иду, так же безразлично, как внезапное перемещение песчинки, перенесенной ветром. Пусть теперь никто не придает себе значения, раз само божество согласилось принять смерть». Петр на него еще пристальнее посмотрел. «Ты тоже был его учеником?» — спросил он. «Лучше спроси меня, чувствую ли я тепло солнца и его блеск», — ответил Мельхиор. «Но эти тайны не для твоего народа, Петр, и не для нашего времени. Прошу тебя, если имеешь что нам сказать, то не беспокойся обо мне, ибо я был и всегда буду иностранцем в Иудее». Он говорил мягко, но твердо, с видом, не поощряющим дальнейшее любопытство. Петр продолжал на него смотреть. Потом вздохнул. «Да будет по твоему желанию», — сказал он, — «но воистину, глядя на тебя, я невольно вспоминаю странную историю, которую мне передали о том, что некоторые цари из дальних стран пришли поклониться господину в Вифлеем в ту ночь, когда он родился. Действительно странная история. Я часто задумываюсь над тем, как они могли узнать самый день и час. Кроме того, были еще волхвы с востока». Он остановился, а потом быстро прибавил: «Ты, может быть, один из них?» Мельхиор покачал головой с почти незаметной улыбкой. «Но все-таки», — продолжал Петр в нескрываемом волнении, «если ты будешь писать о происшествиях этого дня, прошу тебя, пиши истину, ибо мне кажется, что евреи придумают множество лжи, чтобы изгладить это преступление из своих летописей». «Петр, ты должен писать», — сказал Мельхиор, пытливо на него глядя, — «и в рассказе упомяни о своем великом прегрешении». «Я не писец», — ответил ученик с грустью. «Я грамоте никогда не обучался. Но если бы я писал, думаешь ты, я бы не выпустил признание о своей слабости? Огненными буквами о нем бы рассказал». Он остановился с диким взглядом. Потом продолжал: «Господин, этого никогда не будет. Я невежественный человек и ничего не знаю, кроме того, чему меня научил человек из Назарета. И то я всегда понимал самым последним. И потому, что говорю я, расскажи все верно, и если хочешь быть справедливым, скажи про умершего Иуду, что из гордости и любви к своему учителю он его предал. Да, от любви произошло сие преступление, от любви, а не от измены». Варавва оторвался от наблюдения глубокой колодезной воды и остановил свой задумчивый взор на говорившем. Мельхиор продолжал стоять и внимательно слушал. «Юдив была сама измена», — сказал Петр. «Но Иуда нет. Красивый собой и молодой, и все его мысли были обращены к добру. Он мечтал об очищении мира, о счастье всего человечества. Он любил учителя, любил его страстно, глубоко, лучше всех нас. И он верил его божеству и поклонялся ему. Он добровольно покинул свой дом, свою страну, своих друзей, чтобы за ним последовать. И теперь, согрешив против него, он думал все искупить, отдав свою жизнь. Что можно более сделать? Бог судья». Он опять остановился, дыхание его было неровно и учащенно. «Когда мы вошли в Иерусалим неделю назад, начал он опять тихо, Иуда давно уже не был в доме своего отца и давно не видел своей сестры, которую он нежно любил. Вы знаете, как мы вошли в город, как весь народ бросился встречать и приветствовать Иисуса Назарея, называя его царем, крича «Осанна!» и покрывая его путь цветами и ветками пальм. Один из зрителей этого шествия сказал мне: «Отчего вы не остановите это сумасшествие? Думаете вы, что священники отнесутся благосклонно к этому шествию и к тому, что называют царем этого галилейского пророка? Нет, они, очевидно, убьют его, как изменника». Когда я передал эти слова Иуде, он весело засмеялся, говоря: «Воистину наш учитель – царь земли и царь небес, и все силы ада не могут его одолеть». Видя, как крепка была его любовь и вера, я больше ничего не сказал, хотя и предвидел недобрые последствия. В ту ночь, в ту самую ночь, когда мы пришли в Иерусалим, Иуда пошел повидаться с сестрой. Он часто восхищенно говорил о ней, рассказывал нам про ее дивную красоту, сравнивал ее с яркими розами, покрытыми солнечным блеском. Он хотел привлечь ее к ногам учителя, объяснить ей его учение, чудеса, которые он творил, рассказать ей про его нежность и любовь ко всем страждущим и угнетенным. С легким сердцем он нас покинул, но когда он вернулся, его уже нельзя было узнать. Он сидел в сторонке задумчивый и угрюмый и смотрел на нашего Господа печально и пытливо, как бы желая понять, разъяснить себе глубокую великую тайну. Дни проходили, и оставалось всего 2 дня до той вечери, когда мы должны были есть Пасху с учителем. Тогда Иуда ко мне пришел и высказал мне все, что его мучило. Тут Петр, как бы вновь уничтоженный сильными угрызениями совести, ударил себя в грудь с видом отчаяния и гнева. «Бог мне свидетель», — сказал он, — «что когда я услыхал план, я думал, что будет хорошо. Я думал, что весь свет увидит, что мы недаром поклонялись божественному человеку. Гордость по отношению к его славе, любовь к его имени и незнание будущего – вот грехи Иуды Искариота. Злобы в нем не было, в том клянусь. Тщеславие – вот что погубило несчастного юношу, но из нас двоих изменник я. Иуда, хотя и согрешил, всегда был предан. Слышишь ты меня, молчаливый мечтатель из Египта?» И он дико посмотрел на Мельхиора. «Слышишь ты? Запиши это, если хочешь, на гранитных плитах твоей таинственной страны. Я желаю, чтобы это знали. Иуда был предан, говорю я, и любил учителя больше всех нас». «Я слышу твои слова, Петр», — сказал Мельхиор мягко, — «и буду их помнить». Успокоенный этим ответом, несчастный ученик пришел в себя и продолжал рассказ более связно. «Да, Иуда не изменил. Когда он впервые ко мне пришел, он мне сказал, что первосвященники и старейшины были взбешены влиянием, которым наш учитель всенародно пользовался, и искали предлога, чтобы его убить. «Так уйдем скорее», — сказал я. «Вернемся в горы, к берегам Галилеи, где горячо любимый господин может учить без опаски и свободно». «Нет», — ответил Иуда торжественно, — «разве ты не знаешь, что если его слова истина, то наш господин не может умереть? Зачем нам бежать из города, как будто мы испугались и боимся за его безопасность? Послушай сперва, что говорит моя сестра Иудифь». И я послушал. Варава взглянул на него с сильным беспокойством. Петр встретил этот взгляд несказанно грустно. И Удивь, как я потом узнал, приветствовала своего брата с такой нежностью, что тронула его до глубины сердца. Она не сделала ему ни одного упрека, а выслушала терпеливо и даже с интересом весь рассказ о его странствованиях. Потом она мягко сказала, что вовсе не сомневается в том, что действительно этот известный назарянин – божество, но следовало бы требовать от него доказательства того, что он бог. Иуда с обеспокоенным духом ответил: «Много раз и различными чудесами это было доказано». «Только не в Иерусалиме, не перед священниками и правителями», – возразила Иудивь. «Они ничему не верят насчет твоего пророка из Галилеи, разве только тому, что он богохульник и недовольный изменник. А если у него действительно такая сила, то ты, Иуда, можешь ему дать в одно мгновение возможность владеть всем миром, и тем покажешь свою любовь и преданность». Иуда, очарованный смелостью этой мысли, спросил, как достать для своего господина всемирной славы. «Никогда не было столь легкой задачи», – ответила она. «Предоставь его закону, передай его священникам, тогда он объявит свою божественную силу со всем торжеством небес. Мы признаем в нем настоящего Мессию, и не только мы, но и народы всей земли поклонятся ему. Подумай, милый брат, если он действительно Бог, смертный враг его убить не может». «Вот», – продолжал Петр, – «что Иуда передал мне из слов сестры. Это мне показалось верно и справедливо, ибо зачем нашему господину страдать и терпеть бедность? Тогда целые государства могли бы ему принадлежать. Зачем ему странствовать по миру, без крова, когда все дворцы на земле должны перед ним открыться? Так думал Иуда, так думал и я. Учитель наш всегда был славен, и мы не видели худого в желании провозгласить его славу». «Символы природы трудно прочитать, Петр», — сказал Мельхиор внезапно, — «и тебе не понять их тайного смысла. Слава никогда не проявлялась иным путем, как страданием. Зачем ты хотел придать мишурное великолепие земных государств божественному духу, принявшему человеческий образ? Был ли хоть один владетельный богатый государь, который бы избавил мир от частицы тяжести его грехов? Какое имя, прославленное народами, подарило спасение хоть одной душе? Все пророки вашего племени напрасно пророчествовали, и для твоего ума самые древние предсказания ничего не стоят. Разве твой учитель не предсказывал тебе своей участи? Отчего ты ему не поверил?» Петр страшно побледнел и опустил голову. «Да, он мне говорил», — отвечал он печально. «И я ему возражал. Я сказал, этого не должно быть. С гневом оскорбленного царя он ко мне обернулся и сказал: „Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“. И я отшатнулся от него в испуге и опечалился на весь тот день». Мельхиор отошел от дерева, к которому он прислонился, и положил свою руку на руку ученика. «И ты не мог понять, слабая душа, того, что Божье?» – спросил он степенно. «Ты не оторвал своих мыслей от земли, от земной и ничтожной силы и глупого тщеславия. Жалею тебя, ибо привязанность твоей души к вещам земным будет тебе всегда мешать и испортит твою миссию». Петр встал со своего места и посмотрел на говорившего с удивлением и страхом. Лунный свет освещал их обоих. Лицо Мельхиора было спокойно, строго и решительно. Лицо Петра носило выражение глубокого беспокойства. «Во имя Бога, кто ты?» – спросил он боязно. «Почему уполномочию ты пророчествуешь насчет меня?» Мельхиор ничего не ответил. «Никто меня руководителем не возьмет», – продолжал Петр все с большим возбуждением. «Разве я не признаю сам, что я человек слабый, духовный и грешный? Кроме того, я подвержен искушениям». Он вздрогнул. «Искушениям многим и тяжелым. Учитель про это знал, ибо вчера мне еще сказал: „Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя“». «И она не оскудеет», – прервал Мельхиор торжественно. «Все здание, построенное тобой, будет держаться и жить только верой. Но твоя трусость и твои сомнения тоже будут жить. Твоя ложь будет семенем целых урожаев неправды. Закон вознаграждения лежит на тебе, как и на всех. И одно твое отрицание, Петр, будет причиной многих бед». Петр посмотрел на темное загадочное лицо Мельхиора и простер руки, как бы отталкивая какую-то угрожающую судьбу. Он дрожал всем телом. «Пророк», — прошептал он, — «ты наполняешь мою душу ужасом. Что мне до тех, кто будет после меня? Воистину, когда станут эти дни припоминать, то мой грех будет известен и проклят вовеки. И кто может создать здание, как ты говоришь, на лжи? Нет, нет, пророчествуй, если хочешь, худо или добро, но только не здесь, где так еще недавно сидел учитель. Мне кажется, что он нас слышит. В самом воздухе чувствуется его присутствие». Он окинул местность боязливым взглядом, потом встал и пошел вперед настолько быстро, насколько его слабость позволяла. Все трое шли по дорожке, ярко освещенной луной. Варавва невольно посматривал на истощенное, беспокойное лицо ученика. «Странно, что этот человек мог отречься от своего учителя», — подумал он презрительно. «А я, хотя и подлый грешник, и видел сего учителя только раз, а отдал бы свою жизнь для него с радостью, если бы только было возможно». После некоторого молчания Петр опять начал говорить. «Когда Иуда передал мне слова своей сестры, мне казалось, что новый свет проник в нашу жизнь. Мир станет раем, все люди будут соединены в едином братстве и единой любви, если только Бог на земле явится открыто. Но мне было страшно высказать свое суждение. Видя это, Иуда уговорил меня пойти с ним к Иудифе, чтобы услышать, что она говорит. Ты тогда сможешь рассудить дело не спеша и беспристрастно», — сказал он мне. Тут он дико развел руками. «Ох, если бы я никогда ее не видел!» — закричал он. «В какой чудный образ облегся демон, чтобы меня искусить! Я вообразил, что она ангел добра и света. Ее красота, ее звучный голос, ее мягкие увещания, ее мудрое предложение — все это уничтожило мои лучшие мысли. Она стояла перед нами в саду ее отца, одетая вся в белом, настоящее воплощение кротости и смирения, и говорила, как нам казалось, с такой верностью и так справедливо. Поистине, я нисколько не сомневаюсь, что этот господин Бог», — сказала она. «Но так как правители города думают, что он просто изменник и богохульник, то вы, которые его любите, должны заставить его объявить свою славу. Ибо если он не божество, как он говорит, то вы нехорошо делаете, что следуете за обманщиком. Это ясно. Если он Бог, то мы все ему поклонимся. Если он только человек, вы, значит, просто одурачены ловкими фокусами». Вот что она говорила. И я ей верил. Ее слова казались истиной. «Она права», — ответил я. «Наш учитель Бог, и он это докажет». Она улыбнулась и покинула нас. А Иуда, обернувшись ко мне, закричал: «Что думаешь ты, Симон Петр?» А я ответил: «Делай, как думаешь, Иуда. Наш господин — Господь земли и неба, и никто не сможет ему повредить или отнять его славу». Петр опять остановился, поднимая к небесам свои печальные, тоскующие глаза, и бледные лучи месяца холодно озарили его изнеможденное лицо. «Какой мог дать я совет?» — закричал он, как бы защищаясь перед неизреченным слушателем. «Что мог я знать? У меня нет ключей к небесным тайнам. Бедный, невежественный рыбак, бросивший свои сети в море Галилеи, вот что я был, когда сей дивный человек окинул меня повелительным взглядом и сказал: „Следуй за мной“. Андрей, мой брат, был со мной. Он может свидетельствовать об этом. Мы были очень бедны и неучены, знали и чувствовали только одно, что этому Иисусу из Назарета надо повиноваться, что какое-то таинственное влияние заставляет нас идти за ним, что дом и родня были ничто для нас в сравнении с одной улыбкой, одним его взглядом. Красотой, величием, всем он походил на настоящего царя. Почему бы всему свету этого не знать? Это казалось естественно и справедливо. Но все же вчера вечером, когда Иуда встал из-за ужина и ушел, я не знал, куда он шел, я не знал. Он застонал от сильного волнения. Потом с резким движением руки громко закричал. «Я проклинаю женщину! Через нее одну появились грех и смерть! Ради нее сотворен ад! И теперь через нее предан этот святой от Бога! Да будь она проклята вовеки, да будут прокляты все любящие ее презренную красоту и верующие в ее изменчивую душу!» Его бледное лицо исказилось от бешенства. Мельхиор наблюдал за ним с тихой жалостью. «Твои проклятия бессильны, Петр», — сказал он. «Их слышит только пустой и глухой воздух. Тот, кто проклинает или презирает женщину, сам проклят и презрен. Ибо теперь, ради того, что одна женщина была непорочной, весь мир спасен. Ради ее нежности и терпения вечная любовь связывает землю с высшим небом. Воистину, разгадка символов от тебя скрыта. Разве можешь ты проклинать женщину, когда от женщины родился твой учитель и явился на землю? Хотя был бы миллион лживых женщин, заслуживающих твое проклятие, то это безразлично, ибо с этих пор ради той, которую мы называем матерью Назарея, женщина – святыня в глазах Всевышнего». Он приостановился, потом прибавил. «Кроме того, ты не можешь всю вину предательства сложить на Иудиф Искариот. Она виновата отчасти потому, что она была только орудием в руках настоящего изменника. Если вы хотите найти место рождения предательства, поищите в верхних слоях общества, у священников, у правителей, между кажущимися святыми, кажущимися праведными». Варава вмешался. «Ты говоришь про Каиафу!» – воскликнул он взволнованно. «Такое известие является некоторым утешением для моей души. Каиафа первый затеял убийство Христа». Мельхиор пристально на него посмотрел. «Именно так», — сказал он. «Каиафа первый виновник. Но ты этому не удивляйся. Божество именно распято самонадеянным священником Бога».